Воскресенье. 16 ноября 2003 года. Я почему-то не сомневалась, что найду его в кафе, и точно. Он сидел за столиком и читал «Таймс» в белоснежной, с распахнутым воротом рубашке, такой свеженький после душа. Я немного стушевалась, не могла решить, подойти поздороваться первой или сделать вид, что я его не заметила. Но тут он поднял глаза от своей газеты. Он не улыбнулся, просто пару секунд смотрел мне прямо в глаза. Странно так, мне показалось, что это начало. Или, скорее, момент выбора. Я еще могла повернуться и уйти. Но я осталась. Забрезжила надежда. Тут он улыбнулся, и меня словно подхватило ветром и понесло в его сторону. «Привет», — сказала я, кляня себя за отсутствие воображения. «А я видела вас в бассейне». «Я знаю», — сказал он спокойно. «Я тоже вас видел». Он аккуратно сложил газету и положил ее на столик рядом с собой. «Что вам заказать?» «Да». «Теперь уже действительно не уйдешь». «Если можно чай», — сказала я. Он встал, а я уселась в уютное кресло напротив него. Сердце стучало. А я ведь чуть ли не полчаса просидела в раздевалке после душа, чтобы набраться мужества перед возможной встречей. Зря старалась. Он вернулся через пару минут с подносом, на котором стояли чайник, чашка и молочник, и поставил его на стол. «Меня зовут Ли», — сказал он, протягивая руку. Я пожала ее и заглянула в невозможно синие глаза. «Кэтрин». Его рука была теплой, пожатие крепким. Вечером, засыпая, я все еще ощущала прикосновение его ладони и еле слышный запах его кожи. Я вдруг растеряла все слова. Даже смешно. Обычно меня невозможно заткнуть. Хотела спросить, хорошо ли он сегодня поплавал. Но это было бы как-то тупо. Вот бы узнать, есть ли у него кто-нибудь. Но это было бы чересчур. Еще очень хотелось знать, специально он ждал меня в кафе, или это вышло случайно. Впрочем, я и так знала, что трижды услышала бы «да» в ответ. «Я как раз гадал, как вас зовут», — сказал он наконец. «Пытался примерить к вам несколько имен, но ничего похожего». «Значит, по-вашему, я не выгляжу как Кэтрин?» «А тогда как кто?» Пару мгновений он смотрел мне в глаза. «Не помню». «Теперь я знаю, что вы Кэтрин, и это лучшее для вас имя». Под его взглядом я поперхнулась, залилась краской и решила сосредоточиться на чае. Так оно безопаснее. Помешивала понемножку, по капельке добавляя молоко, пока чай не обрел нужный оттенок. «Почему же я больше ни разу не видел вас в Ривер-баре, Кэтрин?» — спросил Ли. «Вы туда больше не ходили, или это просто мне так не везло?» «Не ходила. Много было дел, понимаю. Семейных дел». «Ага, ему тоже интересно, есть ли у меня семья». «Нет, дело с друзьями. У меня нет семьи. Родители умерли, когда я училась в университете. Братьев и сестер у меня тоже нет», — он сочувственно кивнул. «Да, одной нелегко. А мои предки живут в Корнуолле». «А, так вы из Корнуолла?» «Из небольшой деревни под Пензасом. Я сбежал оттуда при первой же возможности. Жить в деревне не всегда приятно. Очень уж там любят совать нос в чужие дела». Мы помолчали. «Так значит, вы работаете в Ривер-баре?» Ухмыльнувшись, Ли допил свой кофе. «Ну да, именно там, 3 раза в неделю. В основном подменяю друга, когда ему надо». «А вы поужинаете со мной сегодня вечером?» «Я не ослышалась. Сегодня?» «Вот это напор!» Я удивленно вскинула на него глаза. Во взгляде Ли мелькнула напряженность, хотя голос звучал ровно. Я улыбнулась и отхлебнула из чашки. «Конечно, с удовольствием». Допив чай, я поднялась, пряча в карман визитку с телефоном. Проходя по фойе к выходу, я спиной чувствовала его взгляд. У двери оглянулась, чтобы ему помахать. Все еще смотрел. Я помахала ему рукой, но он словно бы через силу улыбнулся, думая о чем-то своем.